«Почему вы смеетесь?» «Не над чем смеяться. Анна, он споткнулся в коридоре». «Стучаться в маленькую дверь». «Вельможа, стучаться в маленькую дверь». «Король, а?» «Здесь во все двери стучаться. Не хочу я больше, чтобы стучались в двери». «Анна». «Не пойдете ли посмотреть, принц?» Вельможа, открывая дверь. «Это кормилица, королева». «Король, кто?» «Вельможа, кормилица, король». Анна, вставая. «Подождите, это ко мне». «Гиальмар, пусть войдет». «Пусть войдет». Входит кормилица. «Кормилица, мне кажется, что в комнате Мален идет дождь». «Король, что?» «Кормилица, мне кажется, что в комнате Мален идет дождь». «Анна, вы слышали, должно быть, как дождь бьет о стекла». «Кормилица, не позволите ли открыть дверь в ее комнату?» «Анна, нет-нет, ей нужен покой». «Кормилица, нельзя ли мне войти к ней?» «Анна, нет-нет-нет». «Король, нет-нет-нет». «Кормилица, король как будто упал в снег». «Король, что?» «Анна, что вы тут делаете? Уходите, уходите». Кормилица уходит. «Гиальмар, она права, у вас совсем белые волосы. Или это действие света?» «Анна, да, здесь слишком много света». «Король, почему вы на меня все смотрите? Вы меня никогда не видели?» «Анна, войдемте в часовню, служба кончится, идемте же». «Король, нет-нет, мне лучше было бы не молиться сегодня». «Гиальмар, не молиться, отец?» «Король, не в часовне. Я чувствую себя нехорошо, мне дурно». «Анна, присядьте на минуту, государь». «Гиальмар, что с вами, отец?» «Анна, оставьте. Оставьте, не расспрашивайте его. Он испуган грозой. Дайте ему время прийти в себя. Будем говорить о другом». «Гиальмар, не увидим ли мы сегодня принцессу Углиану?» «Анна, нет-нет, не сегодня. Она все еще нездорова». «Король, хотел бы я быть на вашем месте». «Гиальмар, вы тоже все как будто больны. Мы чего-то ждем, как страшно виноватые». «Король, к чему вы клоните?» «Гиальмар, что вы говорите, отец?» «Король, к чему вы клоните? Надо говорить откровенно». «Анна, вы его не поняли, вы рассеяны. Я сказала, что Углиана нездорова, но ей лучше». «Ангус, а принцесса Мален, Гиальмар?» «Гиальмар, вы ее увидите еще до конца». Дверь оставлена кормилицей полуоткрытой. Хлопает под ударами ветра, который заставляет дрожать пламя ламп. «Король, вставай, а?» «Анна, сидите, сидите, это хлопает маленькая дверь. Садитесь, ничего не случилось». «Гиальмар, отец, что с вами сегодня?» «Анна, не настаивайте, он болен». «К вельможе, будьте любезны, закройте дверь». «Король, о, хорошенько затворяйте двери, но почему вы ходите на цыпочках?» «Гиальмар, как будто в комнате мертвец». «Король, что?» «Что?» «Гиальмар, он как будто ходит вокруг катафалка». «Король, почему вы говорите только об ужасном сегодня?» «Гиальмар, отец, Анна, будем говорить о другом. Разве нет более веселых предметов для разговора?» «Фрейлина, поговорим о принцессе Мален». «Король, вставая, неужели?» «Анна, садитесь, садитесь». «Король, только не говорите о...» «Анна, почему бы нам не говорить о принцессе Мален? Мне кажется, что лампы плохо горят сегодня». «Гиальмар, ветер потушил многие из них». «Король, зажгите лампы, да, зажгите все». «Зажигают». «Теперь слишком светло. Вы меня видите?» «Гиальмар, ну, отец». «Король, почему вы все на меня смотрите?» «Анна, погасите лампы. У него очень слабые глаза». Один из вельмож встает и собирается уйти. «Король, куда вы идете?» «Вельможа, государь, я...» «Король, оставайтесь. Следует остаться. Не хочу, чтобы кто-нибудь вышел из залы. Оставайтесь около меня». «Анна, садитесь. Садитесь, вы наводите на всех печаль». «Король, кто-то трогает ковры на стене». «Гиальмар, да нет же, отец». «Король, вот так». «Гиальмар, это ветер». «Король, почему повесили здесь этот ковер? Геальмар, он висит здесь всегда. Это избиение младенцев. Король, не хочу я больше видеть его. Не хочу больше видеть, уберите. Ковер снимают. Под ним открывается другой, представляющий страшный суд. Король, это сделали нарочно. Геальмар, что? Король, сознайтесь. Вы нарочно это сделали, и я знаю, к чему вы клоните. Фрейлина, что говорит король? Анна, не обращайте внимания, его расстроила эта ужасная ночь. Геальмар, отец мой, бедный отец, что с вами? Фрейлина, государь, не хотите ли стакан воды? Король, да-да, нет-нет. Наконец, все это... Геальмар, отец, государь, Фрейлина...